12-й знаменосец, бросьте оружие. Мальчик улыбнулся их тихому голосу. Я предатель, было сказано разоружиться. А если нет, нет другого выбора. Необходимо следовать закону. Джордин. Внезапно Джин закричал. Его громкий голос разорвал тишину сада мечей. Невозможно. Ненормально для самого младшего знаменосца так обращаться к нему. Тут же на лбу Джордина выступила густая кровавая вена. Сумасшедший. Мой брат просто замечательный псих. Среди знаменосцев только у Мэри были сжаты кулаки. Девушка была воодушевлена. Остальные просто смотрели на него, сомневаясь в своих ушах. Даже Лунтия моргнула. «Как ты смеешь так грубо обращаться к старшему члену семьи?» Старейшины, запоздало пришедшие в себя, начали ругаться, смотря. Джордин, казалось, был весьма шокирован, но все равно просто продолжал смотреть на Джина. Исполнительные рыцари все еще держали клинки у его шеи с ничего не выражающими лицами. «КХМ, КХМ, КХМ!» В конце концов Мэри не смогла сдержать смеха и сделала вид, будто кашляет. На самом деле она очень злилась на Джина, не пришедшего на то собрание, но младший был таким забавным, что она не могла его ненавидеть. «Я не думаю, что вы собираетесь меня здесь убить, так почему бы вам не отнестись ко всему немного проще? Что, семье будет что услышать от меня? Как вы без меня найдете могилу и вернете нашу былую славу?» Глаза Джордина сузились. Теперь он едва сдерживался и смотрел на мальчика так, словно собирался его убить. «Вы так верите в это, 12-й знаменосец?» В отличие от взгляда, мужчина вел себя спокойно. «Да, зря тратишь свою жизнь. Информация, которую ты сообщил 7-му гонщику, на самом деле ничего не стоит. Лучше поберегите свое достоинство». Ярость свирепо царапала нервы Джордина. «Думаешь, что можешь говорить об этом? А что еще я могу? Пока мной движило желание помочь семье, ты прижал меч к моей шее», Джин продолжал возражать, касаясь пальцем лезвия. «Если ты меня не убьешь, на нас смотрит ни один и ни два человека сейчас». Стоя рядом с ним, Петра чувствовал, что за каждое сказанное Джином слово его жизнь сокращается на несколько лет. Холодный пот струился по лицу дворецкого. Однако, мальчик уверен, он меня не убьет. Дело не в том, что он не мог. У него есть возможность снести Джину голову прямо сейчас. Однако, ему это совсем не выгодно. Напротив, он будет вынужден понести огромные потери. Мало того, что не будет возможности держать Джошуа под контролем. Если другие силы извлекут выгоду из могилы Тимара в будущем, его коснется множество последствий. На самом деле не факт, что ему вообще удастся убить его. Даже если он прикажет исполнительным рыцарям убить меня, велика вероятность, что мать вмешается. Мальчик поднял глаза и посмотрел на внутреннюю часть сада. Он даже улыбнулся, сосредоточив внимание на кабинете матери. Наступила тишина. Лучше эту ситуацию не описать. Так высокомерно времена изменились, когда он получил возможность поднимать флаг семьи, собираясь притеснить Джина после возвращения. Джордин, очевидно, не ожидал такого исхода. Он хотел, чтобы мальчик осознал серьезность ситуации и попросил помощи у других. Если бы тот сделал это, Джордин бы выяснил обо всех его связях. Он не думал, что ситуация так обернется. Как и все, кто раньше сталкивался с Джином, вот почему Джордину ничего не оставалось, кроме как сделать выбор. Если он действительно оставит все так, то позора не избежать. Нелегко адаптироваться к переменам. «Верно, верно, но тебя до сих пор не обезоружили». Мужчина покачал головой и заговорил. «Отрежьте ему руку, Шаха». Как только был отдан приказ, рыцари без колебаний выполнили его. Конечность упала на землю, издав глухой звук. Мальчик же ни разу не взглянул вниз, а лишь на один шаг приблизился к Джордину. Это все, глава 382. Каков настоящий Ранкандил, часть 2, поправочка. Джину отрубили лишь одну руку, а не две. Все уже исправил. Хлынул фонтан крови. Лужа мгновенно образовалась на земле. Рыцари, тем временем, отступили. Тем не менее, Джин выглядел спокойным и не спускал глаз с Джордина. Для старейшины его спокойный взгляд был жутким. Он был более, чем безоружен, однако, по какой-то причине мужчина все равно почувствовал себя в опасности. Эта мысль мелькнула в его голове. В этом высокомерии он увидел юного Сайрона Ранкандила. Тогда он только один раз сразился с ним, впоследствии заняв второе место. Джордин получил молчаливое предупреждение от брата. В глазах так и читалось: «Я уничтожу тебя, если ты попытаешься что-то сделать». Только это предупреждение спасло его когда-то. Они будто были в разных измерениях. Джордин являлся всего лишь муравьем, которого Сайрон мог затоптать в любой момент. Патриарх уже тогда находился на вершине мира, поэтому у него были причины для своей уверенности, но почему у 12-го знаменосца, потерявшего руку, точно такая же аура, аура, которую ему не довелось испытать снова еще с тех времен? Моргнув, мужчина почувствовал себя так, будто пробудился ото сна. Все чувства дежавю растворилось в мгновение. «Медиков вызовите, медиков!» Звук чьих-то торопливых криков донесся до его ушей. Только тогда Джордин смог окончательно избавиться от чувства дежавю. По шее пробежал холодок. «Поторопитесь и вызовите медика!» «Черт возьми, быстрее!» — кричал все это время Петра. Так как здесь сейчас находятся знаменосцы и старейшины, дворецкий не может позволить себе раздавать команды. Мужчина думал только о том, что стоит начать лечить руки как можно скорее. Даже первоклассным целителям нелегко идеально лечить такие травмы. Прикрепить часть тела несложно, но руки воина отличаются от рук обычных людей. Без полного их восстановления мечник становится инвалидом. Даже ведущие целители континента не смогут вернуть все в исходное состояние, если упустят момент. «Лекари!» — Мэри крикнула, после чего прикусила губу. Ее рыцари побежали выполнять приказ. Менее чем через 20 секунд прибежали медики. Тем временем Дипус и Мэри изо всех сил старались остановить кровотечение у Джина. «Джордин, тебе конец!» — в разгар замешательства мальчик скрыл торжествующую улыбку. Однако, все наблюдавшие знали об этом и задумывались. Кто из этих двоих победит? «Держись, пожалуйста. Нам нужно срочно переместить 12-го знаменосца в операционную». Целители Ранкандила кричали, осматривая тело Джина. «С младшим все будет в порядке. Вы сможете вернуть ему руки». Братья Тана подбежали и начали задавать вопросы лекарям. «Я не могу дать вам однозначного ответа. Ситуация не из лучших, так как кровотечение очень сильное. Также Джин изначально прибыл сюда в изможденном состоянии. В медицинском центре Ранкандила, очевидно, собрались лучшие целители Хафистера, но они не были уверены, смогут ли полностью вывернуть руку мальчику. Необходимо идеальное лечение. 7-й знаменосец, со мной все в порядке, так что не волнуйся слишком сильно». Джин слегка улыбнулся Мэри. Целители, заливавшие в его раны свою ману, тяжело дышали. «И мне жаль, что ты одна была на том собрании. Не обращай внимания на эту чушь, черт возьми. Нам предстоит еще много раз сразиться, Петра». «Да, мастер». Мальчик посмотрел в сторону кареты, туда, где находился мешок. «Это мой трофей». Это означало, что мужчина должен защищать мешок до тех пор, пока Джин находится в операционной. Первоначально для дворецкого это было бы непростым заданием. В обычной ситуации он обязан отдать все, что попросит совет старейшин. Однако, теперь имя Джин Ранкандил приобрело более высокий статус в семье. Даже лидер старейшин давил на мальчика только по разумной причине. Но теперь, когда его позор распространится, тронуть Джина станет решением для самых смелых. Хорошо. Хотя он и беспокоился, мужчина, казалось, боролся с гордостью, горящей в глубине его сердца. 12-й знаменосец, мы начинаем переносить вас в операционную. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Мы сделаем все возможное. Оказав первую помощь, медицинская бригада начала переносить мальчика. Джордан и старейшины некоторое время наблюдали за ними, ничего не говоря. Прямо сейчас они не в состоянии вмешиваться. Прежде всего, потому что их лидер потерял часть своей чистой репутации. Хоть и ненадолго, он испугался его только из-за чувства дежавю. Так ли велик страх, который он испытал в молодости? Или 12-й показал неописуемую волю? Одно можно сказать наверняка. Его тяжело оценить нормально на самом деле. Джордин уже давно осознал потенциал Джина, как и то, что тот отличается от своих братьев и сестер. Тем не менее, он никогда не считал его настоящим противником. Ему казалось, что растоптать Джина при желании будет проще простого. И такие мысли были полностью изменены сегодняшним унижением. Впервые он почувствовал такое поражение. Он может быть опаснее Джошуа. Нет, опаснее даже Розы. Точно такие же мысли были не только у него. Джошуа Ранкандил смотрел на лужу крови, оставленную Джином. Его переполняло зловещее предчувствие. На первый взгляд такое поведение кажется безрассудным, но я уверен в том, что каждый шаг был просчитан. Только что произошедший прилюдный конфликт с лидером старейшин – только начало. 2-й знаменосец был уверен в этом. Ты никогда не подставишься таким образом. Твое поведение должно исходить из определенных намерений. После того, как Мэри поделилась информацией, Джошуа долго пытался понять планы Джина. Наследство. Седьмой знаменосец ясно сказал, что Салдирит оставил в могиле какое-то наследство для мальчика. Уверен, причина не в том, что найти все в одиночку будет трудно. Есть кое-что еще. Что же это, Джин? Он должен выяснить его намерения до окончания операции, так как сразу после он снова всполошит семью. Джошуа искренне считал, что его младший брат – великий человек, он не может поспеть за его планами. Мужчине уже казалось, что голова вот-вот взорвется, а на сердце была тяжесть от какой-то неведомой тревоги. Должно быть что-то еще. Все его действия ведут к получению желаемого. Джошуа, какое-то время мучаясь, смог прийти к выводу. Борьба за трон. Он задавался вопросом, почему не подумал об этом сразу. Младший передал Мэри информацию о могиле первого патриарха. Чтобы получить преимущество в наследовании титула главы семьи, он убедил братьев и сестер участвовать в поисках через Мэри, а затем прилюдно унизил Джардина ценой своей руки. Все эти действия были направлены на то, чтобы одержать верх в войне за гегемонию. Роль Мэри заключалась в том, чтобы направить семью защищать наследие, а честь совета старейшин – демонстрация своей значимости. Джошуа, пришедший к такому выводу, огляделся. То, что он видел, люди Ранкандила, и каждое движение Джина оказывало на них влияние. С какого-то момента не мальчик следует за семьей, а семья следует за тем потоком, что он за собой оставляет. Это означало значительный прирост его значимости, а также означало, что он может забрать у Джошуа титул следующего патриарха. Говард, он нашел своего дворецкого. Да, господин, после сегодняшнего дня начнут появляться те, кто пойдут за младшим. Мужчина, вздрогнув, посмотрел Джошуа в глаза. Не стоит удивляться. Именно на него в первую очередь смотрел мой отец, так что такой исход естественен. Как вы собираетесь с этим справляться? Собери всех моих рыцарей в саду мечей, всех людей, что смогут прибыть до окончания операции. Хорошо, когда Джин проснется после операции, какую бы бомбу он ни планировал взорвать, Джошуа покажет, на что способен следующий патриарх Ранкандила. Глава 383. Каков настоящий Ранкандил? Часть 3. Узнав об этом позднее, Муракан пытался снова вмешаться. Петра, тем временем, старался его остановить. Как эти сумасшедшие смеют отрезать руку контрактнику Тини? Кроме того, когда рядом его дракон-хранитель, я так разозлился, когда они заперли клубничный пирог, но что творится теперь, господин Муракан? Пожалуйста, остановитесь. Я уверен, что у господина Джина есть план. Чертовы ублюдки. Я порву их и отдам на съедение диким собакам. Вы не можете, господин. Пожалуйста. Проблем станет только больше. Петра отчаянно вставал на пути мужчины. Конечно, остановить Муракана с его силами невозможно. Вместо этого дворецкий неоднократно подчеркивал о последствиях. Это рука, рука воина. Если они не поставят ее должным образом, малыш не сможет стать таким, как прежде. Комната тряслась от его гнева. Все в саду меча чувствовали энергию черного дракона, поэтому с большим напряжением ожидали его следующих действий. Я знаю, но вы, дракон-хранитель, поэтому должны сделать оптимальный выбор. Дождитесь окончания операции, пожалуйста. Это всегда можно выплеснуть гнев. Пожалуйста, остановитесь. Подумайте и о Гилле. Петра чуть не задохнулся из-за энергии Муракана. Его бледные губы дрожали. Ладно. К счастью, уговоры дворецкого сработали. Ты прав. Проблемы возникнут не только у малыша, но и у клубничного пирога. Верно. Я сейчас же принесу вам выпить. Однако, мужчина прошел мимо него. Куда вы идете? Господин Муракан, я не могу оставаться на месте, будучи его драконом-хранителем. Нужно сделать предупреждение и слетать кое-куда. Шу-у-у. Увидев, как Муракан, выйдя в коридор, принял истинную форму, Петра застыл. Кук, все посыпалось, когда огромный дракон коснулся стены потолка. Слуги убежали, тем временем Муракан, пробив потолок, взлетел в небо. Ну, сад мечей снова поврежден. Впервые центр Ранкандила разрушается несколько раз за такой короткий период времени. Дракон, закрыв своим телом луну, наблюдал за садом мечей. Если рука контрактника Салдирета, Джина Ранкандила, не придет в норму, темнота сгущалась, а он продолжал говорить. Весь Ранкандил погрязнет в разрушении, его голос мог слышать каждый, находящийся здесь, но немногие знали, что сейчас Муракан не сможет разрушить эту семью в одиночку. Хотя это всего лишь блеф, Возможно, из-за суеверности семьи, услышавшие его слова, люди почувствовали тяжесть. Сразу после этого дракон покинул сад мечей. Операция продолжалась до самого рассвета. Возвращение руки на место требовало предельной концентрации, из-за чего все целители выглядели утомленными. «Господин, рука периодически дергается. У меня есть глаза, поэтому заткнись и продолжай вливать ману. Мы лечим не обычного человека, а знаменосца Ранкандила». Рука снова была на месте, но судороги продолжались. Это сводило лекарей с ума. «Сейчас операция ничем не отличалась от неудачной. Если мы не справимся, то умрем вместе с его талантом. Некроз ведь не успел начаться. Что это за дергание?» Тук, внезапно дверь открылась, после чего главный врач закричал: «Какой сумасшедший ублюдок врывается сюда? Даже если это сад мечей, самым авторитетным человеком операционной являлся ее руководитель». Недовольство целителя оставалось оправданным несмотря ни на что. Ранкандил поддерживал весь медицинский персонал. Без них они не смогут нормально сражаться, так как любой бой приведет к потерям. Естественно, руководитель посчитал, что человек, столь неосторожно пришедший сюда, является противником совета старейшин. Так что он разозлился еще больше. Какие бы политические распри ни происходили в семье, авторитет врачей должен оставаться нетронутым. Эта традиция давно уже поддерживается в семье. Убирайтесь отсюда прямо сейчас. Сейчас же, руководитель, крича, потерял дар речи. Окружавшие его люди, увидев лицо, скрытое капюшоном, невольно закашлялись. Свя это святая королева, правитель Ванкилы, королева Рани Саломи. Девушка только что прибыла сюда. Именно к ней полетел черный дракон. Во всем мире только Джин и Муракан могли позволить себе разбудить правителя Ванкилы, после чего убедить помощь в экстренном лечении. «Значит, я привел сюда королеву, а вы ко мне вот так?» Лекари склонили головы, когда Муракан, стоявший позади Рани, зарычал: «Приветствую его святейшество». Сейчас она ничем не отличалась от внезапного спасителя. «Я пришла сегодня не как повелитель Святой Земли, а как друг Джина. Не будьте такими серьезными». Рани опустилась на колени рядом с мальчиком. «Ситуация: мы вернули руку на место, но по какой-то причине судороги не останавливаются». Девушка кивнула, будто знала причину. «Я взгляну, конечно. Хотя они и являются лучшими медиками в Хафистере, ни один человек не мог быть лучше святого». «У-у-у». Когда Рани начала использовать свою энергию, операционная быстро приобрела желтоватый оттенок. Ее способности до сих пор становились сильнее с каждым днем. «Аюла защитит моего друга». Утром наркоз закончился, и Джин проснулся. Он улыбнулся, как только увидел рядом Рани. Будто знал, что та придет. «Ты уже пробудился?» Судя по ее выражению лица, задавать вопросы об успешности операции не обязательно. «Спасибо. Ты используешь меня как личного целителя». Рани посетила Тикан несколько месяцев назад, чтобы вылечить Валерию, а теперь прилетела в сад мечей. Увидев черного кота у окна, я сразу подумала о Муракане. «Ты знал, что он придет ко мне?» Выражение лица мальчика стало серьезным после этих слов. «Разве охрана у твоей спальни не слишком слабая? Хочешь, выделю людей? Давай позже подумаем об этом. Я и так получаю от тебя много денег». Джин постоянно спонсировал Рани. После успеха его бизнеса каждый месяц в Святую Землю текли астрономические суммы. Финансовые трудности Ванкилы быстро закончились благодаря его средствам. «Все это стоит в моей руке. Сейчас я чувствую ее даже лучше, чем до травмы». Двигать ей было очень просто. «Святая Земля, которую ты спас, стоит еще больше. Так что обращайся, если случится что-то еще». «Хорошая работа, святоша». Муракан говорил это, взъерошивая волосы Рани. «Я бы хотел пить с тобой всю ночь, но есть много людей, молящих о смерти. Я прилечу в следующий раз без каких-либо дел, так что прибереги в комнате спиртного на случай моего появления». Он относился к ней как к своему близкому родственнику. «Мурукан, разве можно думать о том, как пьешь в комнате правителя Святой Земли? Мне нравится эта идея». «Мне тоже. Поэтому, малыш, ты единственный чем-то недоволен». Пока они некоторое время хихикали, Джин улыбнулся. «Для Рани эти двое были самыми ценными друзьями. Мне пора возвращаться». «Да, думаю, у тебя еще много дел. К тому же сад мечей сейчас совсем неспокойный». Она уже услышала о ситуации от Муракана. «Мне ведь не придется завтра снова сюда прилетать, этого не произойдет. Хотя, возможно, наши лекари сегодня будут немного заняты. Тебе не жаль свою руку, Да, ее ведь только поставили на место. Рани лишь пожелала удачи уставшему медицинскому персоналу, помогавшему Джина всю ночь. Дай моей руке шанс показать себя. Девушка лишь покачала головой. Ты ведь не собираешься бунтовать, а я выгляжу таким глупым в твоих глазах? Нет, но я все же надеюсь на то, что меня не вызовут сюда снова в скором времени. Береги себя. Как только Рани ушла, взгляды Джина и Муракана изменились. Огромное терпение, Муракан. Я держусь, как бы не хотелось переживать всех этих трусливых старейшин. Уверен в том, что у тебя есть план. Выкладывай. Заявление. Какое? Заявление о том, что верну Ранканделу магию. В войне за трон Джин намеревался совершить подвиг, на который способен лишь он. Глава 384. Каков настоящий Ранкандел? Часть 4. Тишина. Некоторое время глаза Муракана дергались, показывая сомнения. Он был ошарашен, но вскоре его взгляд заблестел, а на лице появилась злая улыбка. «Ха-ха-ха, собираешься заявить об этом? Думаешь, я шучу? Ты нашел информацию в четвертой гробнице об избавлении от проклятия. Это проклятие – главное унижение Ранкандела. Не использовать магию снова не чтить предков, использовавших магию семья магических мечников стала обычной рыцарской семьей. В результате проклятия все ранканделы после Тимара родились безманы. Нет, это не так. Тогда как, оглядываясь назад, я понял, что такими темпами у Ранкандела нет будущего. В записывающем устройстве, оставленном в каждой гробнице, Джин увидел достоинство старого Ранкандела. Он, несомненно, был неописуемо великим. Тем не менее, даже такая семья преклонила колени перед силой Цепфилем. Перед лицом этой темной и огромной силы манипулирования историей по своему желанию даже великие люди прошлого проиграли, оставили лишь какие-то тлеющие угольки. Их способность манипулировать историей совсем иная теперь. Пока мы будем пытаться вернуть старый Ранкандел, Цепфилю пытаются вернуть былую славу. Все же они также понесли потери тогда. Закончись война без ущерба для них, Ранкандел давно прекратил бы свое существование. Хотя прошла 1000 лет, обе семьи так и не восстановились. Думаю, да. Учитывая, что они пытались воссоздать сферу истока, Цепфили собираются полностью взять мир под свой контроль. Я думаю, им удастся вернуть себе прежнюю силу. По этой причине мне пора начать готовиться к этому всерьез. Пока этого не произошло. После регресса Джин большую часть времени скрывал свою силу. В конце путешествия как временного знаменосца он открыл миру, что является контрактником Салдирета, и даже надев новую форму, все равно не показал семье все свои способности. Это необходимо до тех пор, пока он не будет уверен в том, что сможет выдержать давление своей семьи, когда его силы раскроются. Джин решил, что сейчас пришло подходящее время. «Младший, слушаю, отец, назначив тебя знаменосцем, Ранкандел ждут тяжелые последствия. Я посмотрю, стоило ли оно того. Хорошо, но осталось не так много времени. Церемония назначения начнется через час, так что можешь оставаться здесь до тех пор, а затем выходить». Таким был разговор с отцом. Факт, что времени осталось не так уж и много, означал одно. Сильнейший рыцарь во всем мире недолго еще сможет защищать семью. Пока твой отец рядом, Цепфиль не нападет на Ранкандел. Джин пришел к точно такому же выводу не так давно. Всем известно, что причина, по которой Цепфиль избегает тотальной войны, кроется в патриархе. Но широко мнение, что обе семьи прибегнут к серьезным действиям в тот момент, когда станут в себе уверены. Но вывод Джина заключался в том, что полномасштабной войны не будет, даже если отношения накалятся до предела. Пока существует Сайрон, никогда. Я уже нарушил контракт, заключенный между Ранканделом и Цепфилем давным-давно, но что в итоге? Они также ничего не сделали за потерю 3 чистокровных. Андрея, Мьюрана и Карла проигнорировали 2 раза разрушение казака. Во время ситуации с Ван Келлой он опустил их репутацию на дно, а затем начал колебать финансы при помощи бизнеса. И все же Цепфиль не бьет по Ранканделу, потому что Сайрон слишком силен. Я думаю, они знают, что время Сайрона на исходе, подумал Джин. Они думают, что победят, если просто подождут. У Джина осталось не так уж и много времени. Теперь он, похоже, понял слова отца. Сейчас никто в саду мечей не сможет наказать меня безрассудно, даже если я заявлю, что верну старый Ранкандел. Теперь мое влияние слишком велико. Эй, малыш, не слишком ли ты уверен в себе? А, улыбаясь, Джин и Муракан одновременно рассмеялись. Фракции не только не накажут его, но и разделятся. Прогрессивная сторона будет настаивать на возвращении к семье магии, а консервативная на сохранении нынешних порядков. Вы с Джошуа будете по обе стороны, лидерами своих фракций. Как-то так все будет. Разве мать не помешает? Она, вероятно, не будет большой проблемой. Избавиться от меня сейчас обременительно, а это самое главное. Теперь, когда я сам рассказал о могиле Тимара, ей нужно обо многом узнать. Раздражающий человек. Кстати, расскажи мне, что ты узнал в четвертой гробнице. Умирал от любопытства, пока ждал тебя. Там, Джин объяснил Муракану, через что ему пришлось пройти. Мужчина же внимательно слушал. Хех, так тот ребенок, потомок эльфов, а те, что были в лесу, просто прокляты Хилуром. Да, черт возьми, я с трудом мог вспоминать эльфов. Теперь не знаю, это из-за изменения истории, или из-за долгого сна. Муракан коснулся лба. Каждый раз, когда он сталкивался с проблемами в памяти, голова начинала кружиться, а внутри чувствовалась лишь пустота. Она вызвана чувством стыда за то, что тот забыл своих товарищей, и беспомощностью, которую переживает сейчас. «Мы вернем тебе все, Муракан, не вини себя». Мужчина лишь слабо улыбнулся его словам. «Да, малыш, с тобой мы все вернем, и этой Валерии, да, думаю, она одна из пешек Салдирета в его огромном плане. Это возможно. Хистеры, на самом деле, единственные люди, способные противостоять изменению истории. Где она сейчас? Я хотел бы поговорить с ней. Разве с ее помощью мне не удастся вернуть утерянные воспоминания? Валерия, должно быть, сейчас бродит по всему миру в поисках пятой гробницы. У меня есть несколько адресов, по которым я могу с ней связаться, поэтому мы сможем накрыть столик. Ну, благодаря ее магии, у нас может получиться опередить всех. Ну, думаю, пора идти». Пока Джин находился в операционной, весь сад мечей стоял на ушах. Все боялись, что Муракан начнет действовать. В тот момент, когда мальчик проснется, весь Ранкандил начнет шевелиться. Осталось Джину только выйти из комнаты. «Ладно, приступим. Не терпится увидеть их лица после твоего заявления. Нет, тебя не будет там. Что? Хочу в одиночку разобраться с проблемами. Разве Ранкандил, сталкиваясь с точно таким же Ранканделом, должен звать на помощь дракона-хранителя? Что если твоя мать попытается тебя убить?» В ответ мальчик пожал плечами. «Этого не произойдет. Что она мне сделает?» Джин был уверен, что найдет решение даже в худшей ситуации. Это возможно благодаря помощи Мэри и еще нескольких человек, с которыми он не находится в плохих отношениях. «Ты вырос, малыш. У тебя есть чем заняться. А чем ты?» «Клубничному нет, Гилли. Тебе нужна помощь, Гилли». Как только прозвучало это имя, Муракан прищурился. «Я заранее скажу, если увижу хоть царапину на ней, каждый, кто к этому причастен, будет убит. Очевидно. Сначала свяжись с Тилотом и узнай, где ее держат. Думаю, тебе будет легче, если спасешь ее сам». Джин вздохнул, когда его друг ушел. «Фух, будет ложью сказать, что он совсем не нервничает». Ожидание сопровождалось напряжением, сжимающим его сердце. «Тук». Тук, подтвердив уход Муракана и открыв дверь, мальчик вышел. Солнце ему казалось намного ярче обычного. «Господин», Петра подошел к нему и склонил голову. «Благодаря тебе моя рука не пострадала. Спасибо, я тронут твоим беспокойством. Мать знаменосца и старейшины находится в кабинете?» Мужчина покачал головой. Его взгляд выглядел очень тяжелым. «Они на арене. Ты о поле битвы?» «Да, они сказали привести вас сюда, как только вы проснетесь. Чувствую себя нехорошо. Очевидно, к чему все ведет. Это значит, что вопрос будет решаться силой». В отличие от обеспокоенного Петра, Джин улыбнулся, будто ему удалось добиться больше ожидаемого. «Было бы неприятно громить главный кабинет, поэтому так даже лучше. Да, принеси какую-нибудь простую еду. Сэндвич, например». Пока Петра не мог поверить своим ушам, мальчик продолжил. «Нельзя убивать на пустой желудок». Глава 385. «Каков настоящий Ранкандил?» Часть 5. «Хорошо, господин». Некоторое время спустя он принес сэндвич, полный мяса. Петр задумался, правильно ли вообще так поступать в данной ситуации. «О, в самый раз. Хорошая работа, господин». «Да, вы уверены, что все будет в порядке. Когда Гилли и Муракан вернутся, мы все будем ждать от тебя много вкусной еды. Желаю вам удачи, господин». Звук жевания сэндвича Джином выделялся из виду, поскольку сад мечей был настолько пустынным. Но было несколько зорких глаз, наблюдавших за ним. Сколько рыцарей-хранителей ждет меня? Роза и старейшины оставили рыцарей ожидать, а Джошуа созвал все доступные силы. Поэтому их люди ожидали колоннами в каждом углу сада. Их взгляд не был добрым. Скрываясь, насколько это было возможно, большинство рыцарей злобно смотрели на Джина. Путаница, которую он вызвал в семье, была неприятна им. Мальчик проглотил сэндвич, не обращая внимания на их взгляды. Люди могут подумать, что Ранкандил готовится к войне. Это действительно так. Рыцари не только здесь. Улицы столицы перекрыты, а между ними размещены люди Ранкандила. А так как здесь собралась разведка всего мира, такое поведение может привлечь всеобщее внимание. Цепфилю, Вермонту, Кинзила и другим силам очень хотелось узнать, действительно ли Ранкандил готовится к войне. И пока мир нервничал из-за 12-го знаменосца, сам мальчик просто неторопливо шел, кушая сэндвич. Только достигнув входа в нужное место, Джин искрой сжег оберточную бумагу. Привратники чуть не вздрогнули при виде этого. Ни для кого не секрет, что он является магическим мечником, но было достаточно неловко видеть, как Ранкандил спокойно использует магию в саду мечей. «Открой дверь», — Джин говорил, протирая рот. Привратники также были рыцарями-хранителями. Это означало, что они тренировались на пределе возможностей обычных людей и могли прочитать энергию, содержащуюся в голосе мальчика. Они не удивились, увидев, как тот использует магию, но сила в его голосе. 12-й знаменосец прибыл. Ик. Когда огромная железная дверь открылась, первое, что предстало перед его глазами, это Роза, сидящая на вершине арены. Знаменосцы и старейшины, стоявшие под ней, повернулись к нему. Рыцари-хранители позади мерили его недобрым взглядом, готовые выполнить приказ в любой момент. «Я опоздал, мама. Было грубо с моей стороны заставлять тебя ждать, но не слишком ли много людей собралось напугать меня?» Не думал, что Ранкандил будет так нервничать. В его голосе даже не звучало сарказма. Мальчик просто стоял и наблюдал, как зверь, посетивший логово старых врагов. И, очевидно, старые враги залаяли первыми. 12-й. Джин внутренне улыбнулся, услышав голос. «Да, я знал, что ты будешь первой». Это был Мью. Не скрывая своей ненависти, она ждала момента, когда сможет увидеть его труп сегодня. Но Джин знал, что его жизнь предназначена не для Мью Ин. На арене это понимал каждый знаменосец, старше их. «Почему ты стоишь как камень? Прямо сейчас поклонись и будь вежлив с исполняющим обязанности патриарха, лучшими знаменосцами и старейшинами». Голоса Мью Ин были готовы разорвать пространство, но Джин их не слушал. Он вел себя так, будто не слышал их криков. Уже это является неприемлемым унижением для них. Лицо Мью покраснело от гнева, а вены на шее набухли. Нахальный ублюдок. Ха-ха. Сестры, собиравшиеся достать мечи, заколебались при виде его вздоха. Такое поведение шокирует. На самом деле они чувствовали трепет, о котором не хотели признаваться. Они сделали бы так же на его месте, смогли ли они просто вздохнуть в этот момент, и какого черта. Никто не злится на его дерзкий взгляд. За короткий период времени в головах пронеслось множество вопросов. Интуиция их предупредила. Они будут опозорены перед всей семьей в тот момент, когда достанут мечи. Тем не менее им обеим пришлось сделать это. В противном случае их не назвать ранканделами. «Приятно слышать. На твоем месте мне бы было о чем вздохнуть». Удачей для Мью Ин было то, что Мэри сделала шаг вперед и остановила их. Она не хотела, чтобы ее младшие сестры потеряли все из-за одной ошибки. Две девушки чувствовали, как учащается ее пульс. 7-й знаменосец прочь с дороги. «Вам стоит осмотреться. Исполняющий обязанности патриарха еще ничего не сказал, но вы уже действуете. Для Мью Ин не было бы унижением отступить сейчас. По крайней мере со стороны. Все в Ранканделе знают, что между этими тремя людьми существует очевидная иерархия. Также их не нужно было уговаривать. Если сейчас младший отрежет их крылья, Ранкандел понесет тяжелые потери. В глазах Мэри очевидно, что сестры будут избиты одним взмахом его меча. Предупреждаю вас, даже не думайте вести себя так со мной. Оставайтесь в стороне до тех пор, пока ситуация не разрешится». Сестры смогли успокоиться и не стали ругаться. Снова наступила тишина. Джин ничего не говорил. В тяжелой тишине, вызывающей удушье, у каждого из людей, собравшихся на поле боя, были разные мысли. У большинства не было другого выбора, кроме как в какой-то степени восхищаться мальчиком. Они думали так же, как и Мьюсен, им бы не удалось вести себя так же. Некоторые старейшины даже испытывали чувство дежавю. Им это напоминало первого знаменосца. День, когда он объявил, что отказывается от трона. Из всех детей Сайрон ждал только ее. Луна выглядела уверенной, когда заявляла, что отказывается от борьбы за власть. Казалось, никто не мог ее остановить. Однако, между Луной и Джином существует огромная разница. Второй пришел сюда, чтобы сделать противоположное заявление. 12-й знаменосец. Наконец раздался голос Розы. Да, временный патриарх, он внимательно смотрел на нее. Твоя судьба здесь, вещь слабая, легкая. Ее можно определить за секунды несколькими моими словами. Да, поэтому убедись, что говоришь правду. Хорошо. Зачем ты рассказал седьмому знаменосцу могиле первого патриарха? Верил, что она обнародует эту информацию от моего имени. И что ты собираешься делать теперь? Хотел бы услышать мнение всех присутствующих здесь людей, включая исполняющего обязанности патриарха. Джин на мгновение огляделась и сказала: «Я чувствую это с тех пор, как впервые, будучи временным знаменосцем, посетил гробницу первого патриарха. Ранкандил никогда не победит Цепфель». «О чем ты говоришь?» Джордин продолжал молчать. Вместо него говорили другие старейшины. «Я хочу услышать ваше мнение, нелживое. Думают ли старейшины, что у нас есть шансы в этой войне? Что за? Если вы действительно так думаете, то почему бы вам не утопиться?» Старейшины, закричав, достали мечи. «Ты перешел черту, кровожадный ублюдок. Беспочвенные мечты о будущем и пустые надежды подходят лишь слабым и гнилым людям. Что ты можешь знать? Почему измеряешь шансы на победу в борьбе между Ранканделом и Цепфелем? Как думаешь, много ты внес вклада в семью? Позвольте перефразировать вопрос. Отец давно является рыцарем Истока, но мы до сих пор не воевали с ними». Он пристально смотрел на старейшин. «Потому что, разумеется, решили, что не сможем победить. Даже отец, способный убить всех присутствующих за секунды, ничего не делает. Как смеют старейшины говорить, что у нас есть шансы на победу?» Они уставились на него, не отвечая. После прямого упоминания Сайрона им было нечего сказать. «Ничего вы не скажете. Никто здесь не может иметь больше власти, чем патриарх». После этих слов старейшины, доставшие мечи, не могли больше терпеть. «Но у меня есть предложение». Глава 386. Каков настоящий Ранкандил? Часть 6. Наказание за оскорбление патриарха. Смерть. Двое высокопоставленных старейшин двинулись в его сторону. Несмотря на то, что эти двое уже давно вышли на пенсию, когда-то они были известными рыцарями. Их мечи уже были покрыты аурой. Их техника несравнима с обычными рыцарями-хранителями. Меч двигался так, что траекторию его движения было трудно прочитать. Но мальчик легко увернулся. Не коснувшись даже края пальто, мечи старейшин рассекли только воздух. В тот момент, когда Джин исчез из их поля зрения, старейшины почувствовали холод, который, казалось, стал льдом на их спинах. «Да, я смею». Старейшины мотали головами в направлении, откуда раздался голос. Их взгляд привлекли кулаки. Бум, бум. Им удалось заблокировать их, но на этом их возможности закончились. Пока старейшины едва держались на земле, Джин направил атаку в сторону их лиц. «Если удар меня коснется, голова исчезнет. Без следа». Такая мысль одновременно появилась в их головах. Они не могли этого избежать. Все, на что способны старейшины, это поднять глаза, чтобы лично наблюдать свою смерть. Они уже ничего не видели. Это произошло из-за кулака, что остановился прямо перед ними. Старейшины никак не могли ответить на милость Джина. «Оскорбил, я сказал всего несколько слов». Джин повернулся к ним. «В следующий раз я не остановлюсь. Возвращайтесь на свое место». Большинство из тех, кто наблюдал, были просто ошарашены. «Я слышал, что он силен, но чтобы настолько, он одолел их, даже не вытащив меч. В частности, Мьюэн, которые первыми бросили ему вызов, сейчас находились в прострации. Они обязаны будут в будущем поблагодарить Мэри». «Ах, братья Тана застыли с открытыми ртами, сами того не заметив, но быстро исправились. В обычной ситуации многие бы сказали им о неподобающем поведении, но сейчас окружающие в шоке молчали. Конечно, не все наблюдавшие были так смущены этим. Прекратите и возвращайтесь. Не позорьтесь больше». Лин Милкана, глава суда. Она проявляла признаки недовольства с тех пор, как старейшины, избитые Джином, заговорили. «Также вы больше не часть совета, господин председатель суда. Прекратите, или вы действительно собираетесь утопиться, как вам и посоветовал 12-й. Женщина нахмурилась, из-за чего у старейшин не было выбора, кроме как просто вернуться на свои места. Они предпочли бы сохранить свои жизни. 12-й знаменосец. Да, их взгляды встретились. Не очень приятно видеть, как ты хвастаешься своей силой, сражаясь с дряхлыми стариками. Если бы я действительно демонстрировал свою силу, это поле битвы исчезло бы без следа. Ты всегда чересчур энергичен. Разве не будет лишним продемонстрировать свою силу? Джин, тем временем, размышлял. Лин Милкана, лидер суда и имеет значительное влияние на старейшин. Она обеспокоена больше, чем Джордин. Нелегко было что-то понять по ее лицу. Все будет проще. Окажись она на моей стороне, излишне говорить, что поддержка старейшин – абсолютно необходимый фактор, когда становишься патриархом. Конечно, также можно просто истребить всех, кто будет против него. Сейчас Тилот и дядя Зет – мои временные союзники, но этого недостаточно. Пока он задавался вопросом, чего хочет Лин, женщина заговорила. Тогда, думаю, было бы неплохо самой вмешаться. Цзынь. Она осторожно вытащила меч. Судя по твоим словам, ты, вероятно, имеешь соответствующую для становления патриархом квалификацию. Я права, верно? Тогда покажи мне свою силу. Разве вы не пожалеете об этом? Это зависит от того, что ты мне покажешь. Хорошо. Мальчик выбрал Брадаманте. Я верну Ранканделу старое имя. Тяжелое молчание отягощало ситуацию. Старейшины молчали не из-за того, что чувствовали себя опозоренными, а потому что хотели разорвать наглого знаменосца. Твои слова только отталкивают совет и говорят о том, что ты недостаточно квалифицирован для титула патриарха. Край Брадаманте покрылся маной. Интересно, есть ли среди вас тот, кто скажет мне, что это незаконно? А ведь 1000 лет назад Ранкандил был семьей магических мечников. Этот факт являлся семейной тайной, поэтому знали об этом не все. Поэтому для некоторых слова Джина казались безумными. После поражения семья заключила унизительный договор и потеряла свою магию. Мана, прошедшая через меч, вызвала первую искру. Славная история стерта, а имена и гордость наших предков, хранивших Ранкандил, забыта. Когда синий огонь и духовная энергия перемешались, повсюду раздался гул. Я контрактник бога мечей Салдирета, единственный сохранивший память о душах наших предков. Я унаследовал волю старого Ранкандила. Тогда все тело Джина охватило яростное пламя, а его глаза загорелись. Лин крепче сжала меч, не в силах больше сохранять спокойное выражение лица. Кто смеет говорить мне о моей квалификации? Кто из вас знает, каков настоящий Ранкандил? Нечто ударило в легкие собравшихся здесь. Это была энергия, исходящая от Джина. Этот огонь принадлежит одному из первых рыцарей, Сари Ранкандил. Внезапно посреди поля битвы, казалось, произошло извержение вулкана. Руны, высеченные на теле Джина, возгорались все сильнее. Первой, понявшей серьезность ситуации, была Лунтия. Она, всегда казавшаяся сонной, бросилась к Лин быстрее, чем кто-либо другой. Председатель совета, третий знаменосец, прошу прощения за бестактность, но поймите, рыцари-хранители должны создать линию обороны. Тюк-тюк, по ее приказу рыцари быстро приняли позицию. Точно так же поступили и другие знаменосцы. Факт, что Лунтия так быстро среагировала, снизил опасность ситуации. Бух, огоньки, распространявшиеся от тела Джина, начали взрываться. Отреагируя они чуть позже, уже произошли бы смертельные случаи. Мечники едва сдержали взрывы. Крики раздавались отовсюду, но из-за треска пламени их не было слышно. Тела неопытных бойцов, сразу же потерявших жизнь, сразу же расплавились. Но это только начало. Из пылающего пламени лилась чернота. Джин считала свою работу наказанием. Наказанием за неуважение к предкам, отдавшим свою жизнь 1000 лет назад. Его меч, покрытый огнем и духовной энергией, сразу же задушил весь Ранкандил. При блокировании мечи плавились, а при уклонении раздавался новый взрыв. Большинство рыцарей-хранителей и старейшин не имели возможности противостоять этому. Они давно превратились бы в пепел, будь это настоящее поле боя. Прямо сейчас знаменосцы, сильнейшие старейшины и исполнительные рыцари постоянно размахивали мечами, чтобы защитить слабых. Некогда было шокироваться величием магии, показанной Джином. Они не могли думать ни о чем другом, кроме выживания. Посреди бушующего огня Джин еще раз крикнул: «Так каков настоящий Ранкандил?» Для них это звучало так, будто говорило само пламя. Мальчик задал вопрос всем, но техника похоронила в себе любые крики. Глаза, особенно блестящие в огне, безусловно, принадлежали Джину. Его лицо было обращено к Лунти. Мне давно было любопытно, кто сильнейший среди знаменосцев, не считая Луны. Что произойдет, если я протяну к нему свой меч, стараясь изо всех сил? Шух! Горящий Брадаманти уже падал на лоб его старшей сестры, когда та взмахнула мечом. Все огненные шары, вместе с Джином, отскочили в стороны, взрываясь. Их взгляды встретились. «Ты постоянно не даешь мне покоя». В ответ Джин широко улыбнулся. «Если тебе это не нравится, то перережь мне горло прямо сейчас». Глава 387. Каков настоящий Ранкандил? Часть 7. Словно напоминая ад, два человека сражались в море огня. Пламя, вместо того, чтобы успокаиваться, становилось только интенсивнее. Огненные шары летели в защищаемых рыцарей, но не касались Лунти, находившейся прямо перед Джином. Причина в том, что энергия, сиявшая на ее теле, отталкивала мечи. Лунция Ранкандил. Он действительно мало что знал о ней. В прошлой жизни встречи с ней были большой редкостью. Луна, единственная из братьев и сестер, кого она воспринимает всерьез и, как ни странно, немало людей все еще рассчитывало на нее. Ее считали второй в очереди на титул патриарха. Если применить все его воспоминания, можно понять, что мать с отцом никогда не относились к ней легкомысленно. Ха-ха! Девушка вздохнула и нахмурилась. Она не считала мальчика слабым. Сейчас никто здесь не мог смотреть на него сверху вниз. Просто Лунтия была раздражена самой ситуацией. Джин представлял собой серьезную угрозу ее давней цели и стремлению жить в спокойствии, без какого-либо утомления. Это началось еще с дня, когда ее брат покинул штормовой замок. Маленький мальчик, которому было всего 10 лет, внезапно провоцирует своих братьев. А когда его отправили на миссию в Мамит, мать посоветовала Лунтии заняться самоанализом. Он перевернул с ног на голову семью, придя сюда временным знаменосцем. В какой-то момент из-за него ей пришлось отправиться на Святую Землю. Таким образом, его действия всегда приводились к неприятным для нее последствиям. Лунтия была уверена, за почти 10 лет никто не утомлял ее больше, чем Джин. Спустя долгое время она почувствовала кипящую ярость в глубине своего сердца. В мире не было ничего, что разозлило бы больше, чем создание нежелательного, чрезмерного волнения в ее спокойном мире. «Ничего не могу с собой поделать». Шу-у-у. Как только она заговорила, синий клинок засиял в ее руках. Свечение резко контрастировало с Брадаманти. На первый взгляд ее меч выглядел настолько тонким, будто вот-вот сломается. Однако атака имела совсем обратный этому эффект Чонг. Удар ее меча, Чарльза, без проблем оттолкнул Брадаманти. Такое исполнение точно можно назвать новинкой. Лезвие меча, двигающееся с невероятной скоростью, попало точно туда, куда нужно. Джин, чувствуя отдачу, думал, что его рука вот-вот сломается. И это третий ребенок. Этого удара было достаточно для того, чтобы показать способности Лунти. Скорость атаки, за которой невозможно уследить глазами. Меч, на который он среагирует только в случае, если предугадает его траекторию. При виде всего этого он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Произошла еще одна атака. Чарльз задел его щеку, однако, вместо крови из раны лишь вспыхнул огонь. Лунтия пропала из его поля зрения, а вместе с ней, ее меч. У Джина было опасное ощущение, что что-то летит на него с неузнаваемой скоростью. Уверенность в том, что он умрет, если не избежит этого удара. Снова, всякий раз встречая превосходящего врага, он всегда чувствовал то же самое. Нечего бояться. Необходимо дать отпор и заставить противника чувствовать то же самое. Пламя в глазах Джин усилилось. Сильно. Чарльз, тем временем, царапал все его тело. Но, похоже, этого недостаточно. По его воле множество огненных шаров начало атаковать девушку, из-за чего ее яростные удары остановились. Однако обычным рыцарем-хранителем, получившим возможность отдохнуть от огненных шаров, облегчение это не принесло. Окружающее пламя становился сильнее. Даже солнечный свет будто стал огнем, а голубое небо выглядело красным как кровь. И под кровавым небом мечи Джина и Лунти продолжали сталкиваться. Странно, что из твоих ран вместо крови пылает огонь. Нелегко пользоваться таким мечом. Да, что вообще ты творишь? Я же говорил, собираюсь вернуть Ранканделу магию. Каджик. На первый взгляд бой был равный, но владение мечом одной из сторон явно превосходило другую. Вот почему, видя каждый раз ошибки Джина, Лунтия думала, конец теперь действительно конец. Нет, Может, теперь точно все? Когда ей казалось, что она пронзила его шею, меч лишь царапал ухо. Когда Чарльз должен был попасть в сердце, из его плеча лишь хлынуло пламя. Почему? Младший определенно открывается, так почему же все попытки тщетны? Это странно. Она полностью осознает его движение, но все равно не побеждает. У нее было ощущение дежавю. Точно так же происходило в бою с Луной. И вскоре она нашла ответ. Проблема заключается в ней, а не в противнике. Я слишком боюсь боли при борьбе с сильными людьми, включая ее старшую сестру. Лунтия бессознательно предпочитала избегать травм, поэтому она более скована. Комфортнее спокойно проиграть, нежели страдать от ранений. Я не знала, что поведу себя так против младшего. Девушка не отнеслась к нему легкомысленно, но не думала, что это была битва, в которой она рискует жизнью. Поэтому ей пришлось пересмотреть свои взгляды. Я тоже рискну. Бессознательное избегание травм при столкновении с коварным врагом – доказательство ее трусости. Лунтия Ранкандил – маленький человечек, за всю жизнь практически не получивший травм. Для нее все бои, за исключением нескольких, были просто актом, схожим со сном или наполнением желудка. Но сейчас дело обстоит иначе. Лунтия признала, что бой проиграет бой насмерть, из-за чего стремление жить опередило лень. Теперь, похоже, тебе хватает духу на нормальный бой. Джин сразу заметил перемену в сопернике. Ее давление внезапно исчезло и заменилось на полное спокойствие. Ты действительно вырос и стал сильнее, девушка приняла стойку и продолжила. Но тебе не следовало провоцировать меня сегодня. Аура больше не была преградой, поэтому огонь Джина охватил все тело девушки. Смотря на то, как его пламя не может ничего сделать, мальчик подумал о своей старшей сестре. Благословенное тело Ранкандила, безусловно, самое известное. И, казалось бы, самое сильное оно у Луны, но Лунтия полным ходом приближалась к нему. На ее теле, полностью охваченном огнем, не было видно ни волдыря. Боже мой, Джин начал собирать огонь. Невероятно сильное пламя, распространенное повсюду, впитывалось им. Я никогда не думал, что кто-то из моих братьев или сестер превзойдет в этом Луну. Не только Джин, но и все остальные знаменосцы подумали так. Об этом не знал никто, кроме самой Луны, потому что другие братья и сестры не способны довести ее до такого состояния. Я не знала, что буду сражаться с тобой изо всех сил. Глава 388. Каков настоящий Ранкандил? Часть 8. Они начали одновременно сокращать расстояние между друг другом. Кругом. Тем временем, запоздало стали раздаваться вопли. По грубой оценке, более сотни рыцарей-хранителей валялось с травмами, истошно крича. Мечники, защищавшие их, вздохнули с облегчением, но теперь предчувствовали новое потрясение. Третий знаменосец в ярости. Я не могу вмешаться. Наблюдавшие старейшины, знавшие чуть больше, рассудили, что драку не остановить. Они знали, насколько опасна Лунтия в этом состоянии. Многие в ужасном состоянии, но потерь среди рыцарей-хранителей нет. Но что, если это не измена? Благодаря всеобщей упорной работе им удалось избежать смертей, но пострадавших было очень много. Стоит упомянуть обвинение в измене. С точки зрения подвергшихся нападению это так. Они даже видели, как Джин делал провокационные замечания. Конечно, мальчик поступал так, полагая, что знаменосцы и лучшие мечники семьи смогут достаточно защитить своих рыцарей-хранителей. С этого момента Джин должен доказать, что его слова не были пустышкой. Я должен победить в момент поражения против Лунти, чтобы он не показал, все его слова потеряют ценность. Это отличается от обычного боя с третьим знаменосцем. Ему придется взять на себя ответственность за тяжелые слова, в которых содержится давняя история семьи. Остановившись на расстоянии в 10 шагов, Джин и Лунтия какое-то время пристально смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Боевой дух наполнял горящие глаза Джина и загадочные глаза Лунти. Меч, поглотивший пламя и меч, покрытый аурой. Брадаманти и Чарльз вибрировали. Они вошли в резкий резонанс, словно звери, пытающиеся растерзать друг друга до смерти. Тем не менее они одновременно начали движение, без стиля, без техники, словно размахивая дубиной, а не мечом. Так произошло первое столкновение между ними, повторяющееся снова и снова. Бам! Энергия обоих людей, привязанная к мечу, высвободилась, создавая ударную волну. Мечи столкнулись снова еще до того, как последствия прошлого удара распространились. Словно огромное стекло разбилось, из лезвия вспыхнуло пламя. Бум! Чувство, будто гвозди вонзились в кости и органы. Пока выражение лица Джина было искажено от боли, Лунтия продолжала молчать. Она была довольно расслаблена, даже с огнем вместо одежды. «Я убью тебя», девушка не открывала рта, но он все равно слышал ее голос. Невозможно, чтобы она действительно не получила ранений, какой бы крутой ни была Лунтия. То, что развернул Джин, было техникой Сары Ранкандил. Их все еще нельзя сравнивать, но до этого ему удавалось подавлять все поле боя его магией. «Ты не можешь продолжать притворяться, сестра. Выдержать все это способен только один человек, отец». На самом деле пламя постоянно грызло плоть девушки, но Джин утомлялся намного быстрее. Этого недостаточно. Возможно, история сложилась бы иначе, если бы с самого начала он направил все только в сторону Лунти. Но изначально более 50% пламени было потрачено против всего Ранкандила. Он ничего не мог поделать с Лунтией, собрав остатки. Сестра еще не начала применять техники, и ему нужно было сделать победный ход мечом, способным своей разрушительной силой посоревноваться с Лунтией. Шу! Джин потушил все окружающее его пламя, в том числе то, что кружилось вокруг сестры. Именно тогда она впервые почувствовала себя неуверенно, но ненадолго. Огонь, окружавший мальчика, также утих. Когда-то пылающее тело возвращало первоначальный цвет. Ха-ха! Дыхание было тяжелым. Кровь текла не только по его пересохшим губам, но и из всех мест, где ранее побывал меч Лунти. Девушке тоже будто бы стало легче. Вот и все. Очевидно, что он силен, но это третий знаменосец. Судя по состоянию 12-го, бой закончится в течение 3 минут. Она не сохранит ему жизнь. Для наблюдавших было вполне естественно сделать такое суждение. Понятно, что Джин показал огромную силу, которую они не способны понять. Некоторые Ранкандил были почти в ярости от осознания, что жизнь гения закончится таким образом. Они были в восторге от силы, проявленной им, а также мальчику удалось убедить их, что с этой силой они победят Цыпфили. Итак, пока все думали в таком темпе, если исполняющий обязанности патриарха выступит вперед, мы сможем сохранить ему жизнь. Убийство 12-го заставит нас потратить намного больше времени на поиски могилы первого патриарха. Противоречивые мысли витали в головах Ранканделов. Однако, чего бы ни хотел человек, у каждого в голове была общая мысль. Судьба Джина в руках Розы. Роза Ранкандил, руководитель этого поля битвы, не сдвинулась ни с места. Сидя в бурлящем пламени, она смотрела, не меняя выражения лица. Пока знаменосцы защищали рыцарей-хранителей, Роза наблюдала за боем Джина и Лунтии с самого конца. Третий знаменосец. Позову Розы Лунтия остановилась. Если бы не это, она бы сделала еще 2 шага и перерезала горло Джину. Да, ты убьешь его, да. Больше она ничего не сказала ей. Резкое дыхание Джина, выделявшееся в тишине, было исключительно громким. Так прошла 1/2 секунды, из-за чего Лунтии ничего не оставалось, кроме как спросить. Что-то не так с убийством 12-го знаменосца. В ответ женщина медленно покачала головой. Я просто немного задалась вопросом. Каким? Интересно, почему все думают, что бой уже окончен? После ее слов все в унисон повернулись к Джину. Все еще тяжело дыша, он доставал новый меч. Его лезвие было бледным, отчасти напоминая рассвет. Зигмунд. Клинок, унаследованный у династии Мин. Лезвие, покрытое молниями, издавало низкий и мрачный гул. Глаза Ранканделов, увидевших это, были полны ужаса. У него еще остались силы. Нет, временный патриарх просто увидел его волю. Практически выносливость у него больше нет, у Джина больше нет сил сражаться, а даже если и есть, их не хватит на победу. Так думали окружающие. Ху, я думал, что не придется делать этого, но, вскоре после того, как Джин заговорил, волосы Лунтии встали дыбом. Думаю, мне нужно избавиться от всех, чтобы подтвердить заявление, которое я сделал сегодня. Эти слова ошеломили присутствующих Ранканделов. Последняя изученная им техника Мин, меч истинного императора. Налитые кровью глаза Джин заполнились молниями. Земля искривилась, раскололась и извергла молнии. Взгляните хорошенько на то, каков настоящий Ранкандил. Посмотрите, что его защищает. Джин снова посмотрел на них своими сверкающими глазами и продолжил. И о чем вы забываете? Молнии, покинувшие Зигмунд, покрыли все поле боя. Все же никто не погиб. Глава 389. Каков настоящий Ранкандил? Часть 9. Могущество династии Мин не могло быть оспорено. Эти сильнейшие существа когда-то смогли бросить вызов богам. Прямо сейчас Джин, будто бы окутанный их душами, смотрел на Ранканделов, страх мелькнул в глазах защищаемых. Все они стиснули зубы. Никто не ожидал, что 12-й знаменосец покажет такую мощь. «Я дам один приказ всем знаменосцам», — создавалось чувство, будто с ним говорили все короли Мин. Члены семьи чувствовали от его голоса какое-то благоговение. Они никогда не встречали боевой дух династии Мин, но инстинктивно чувствовали, что сейчас именно он исходит от Джина. «Защищайте их изо всех сил, чтобы ни один хранитель не погиб в ЖЖЖ». Гром, охвативший тело мальчика, ярко сверкал. Бледный свет Зигмунда освещал его с ног до головы. Старый жар пламени не пропал, но теперь добавились и молнии Мин. Воздух был горячим настолько, что мог расплавить камни. Однако, сейчас они чувствовали такое охлаждение, будто коснулись холодного трупа. «Все уходите». Вскоре после того, как меч Джина начал двигаться, Лунтия закричала. Она ослабила бдительность. Младший, который, казалось бы, может быть убит ей в любой момент, оказался еще большим монстром. Она должна была понять еще раньше, осознать, что ей не удастся так просто победить его. А сейчас она смотрела, как ее младший брат снова доминирует на поле боя. Он был быстрее всех людей, встреченных ею когда-то. Тело отреагировало не сразу. Источником неприятностей также стал его недавний крик, отвлекший ее. Из середины груди Лунтии брызнула красная кровь. Сделай она хоть на шаг меньше, ее тело поделилось бы на две половины. Кук, к счастью, никаких повреждений органов не произошло. Но уверенность девушки пошатнулась из-за травмы, которую нельзя назвать поверхностной. Прежде чем она успела занять позицию, гроза обрушилась на нее сверху. Вспыхнула ужасная боль, будто все тело горело. Тело, превосходящее даже Луну. Сколько боли ей пришлось пережить, чтобы достигнуть этого. Когда Луна объявила о том, что не будет участвовать в войне за власть, Лунтия возлагала большие надежды на несколько альтернатив, что смогут привести к ее доминации в семье. Есть причина, по которой Луна так нежно к ней относится. Она лично наблюдала, как ее сестра убивала себя, чтобы иметь такое сильное тело. Вот как она пришла к новому осознанию, что жизнь – это скука и боль, а единственный способ достичь покоя – ничего в ней не делать. Прямо сейчас это мощное тело разваливалось на части. Плоть рвалась, кости разрезались, кровь лилась. У нее перехватило дыхание от жуткой раны. Черт! Девушка стиснула зубы. Найти точное местоположение мальчика было непросто из-за того, что молнии покрыли все пространство, словно густой туман. Также она чувствовала беспокойство, которое, казалось бы, было готово сковать все тело. Но в ее голове крутились мысли не о победе или выживании. Рыцари умрут, если ничего не предпринять здесь матери-знаменосцы, а также старейшины и исполнительные рыцари. Независимо от того, насколько силен Джин, все равно было бы абсурдным превзойти их всех. Но борьба и защита – это разные вещи. Смогут ли эти силачи спасти людей, находящихся на грани смерти? Она не могла быть уверена. Во-вторых, люди уже истощены, а она вынуждена сражаться с Джином. А во-вторых, она не из тех, кто защищает простых рыцарей. Роза все еще сидела и не предпринимала никаких других действий, потому что считала их бесполезными, или старалась оставить в саду мечей самых сильных людей. Таким человеком была ее мать. Хотя никаких криков не было слышно, все знали. Прямо сейчас рыцари-хранители отчаянно визжат в агонии. Чарльз снова наполнился аурой. Она поняла, как закончить этот бой. «Младший, ты показал мне славную технику, придется ответить тебе». Соответственно, в ее глазах появилась новая воля, давно забытое чувство ответственности как знаменосца. Третья техника Ранкандела. Когда девушка протянула меч вперед, в воздухе появился круг размером с яйцо. Он излучал чужеродное свечение, по-видимому, не допуская вторжения. Тунг. Зигмунд Джина отскочил от него при соприкосновении. Было неожиданно, что меч, усиленный мечом истинного императора, был так сильно отброшен. Круг же, тем временем, увеличивался, покрывая все большую территорию. Джин же, как ни странно, не чувствовал угрозы от этого круга, несмотря на то, что совсем недавно ему не удалось нанести ему хоть какой-либо урон.